Кости свободной верхней конечности. Плечевая кость, хумерус, длинная трубчатая кость, состоит из тела диафиза и двух концов, эпифизов. На проксимальном конце расположена головка, отделенная от остальной кости анатомической шейкой. Низ анатомической шейки, с наружной стороны, имеются два возвышения, большой и малый, бугорки, разделенные межбугорковой бороздой. Дистальнее бугорков находится суженный участок кости, хирургическая шейка. Такое название обусловлено тем, что переломы кости происходят чаще в этом месте. Конец 74-й страницы. Верхняя часть тела плечевой кости имеет цилиндрическую форму, а нижняя – трехгранную. В средней трети тела плечевой кости сзади проходит в спиральном направлении сверху вниз, с медиальной стороны – в латеральное широкое углубление – борозда лучевого нерва. Дистальный конец кости утолщен. По бокам он имеет выступы медиальной и латеральной надмыщелки, а снизу головочку для сочленения с лучевой костью и блок для сочленения с локтевой костью. Над блоком спереди располагается венечная ямка, а сзади находится более глубокая локтевая ямка. В них заходят одноименные отростки локтевой кости. Конец 75-й страницы. Кости предплечья. Лучевая располагается латерально. Локтевая занимает медиальное положение, они относятся к длинным трубчатым костям. Лучевая кость, радиус, состоит из тела и двух концов. На проксимальном конце располагается головка, с помощью которой лучевая кость сочленяется с плечевой костью. На ней же имеется суставная полуокружность для соединения с локтевой костью. Ниже головки находится шейка, а под ней – бугристость. На теле различают три поверхности и три края. Острый край обращен к такому же по форме краю локтевой кисти и называется межкостным. На дистальном расширенном эпифизе лучевой кости имеется суставная площадка для сочленения с проксимальным рядом костей запястья и вырезка для сочленения с локтевой костью. Снаружи на дистальном конце располагается шеловидный отросток. Локтевая кость, ульна, как и лучевая кость, состоит из тела и двух концов. На утолщенном проксимальном конце располагаются передний, венечный и задний локтевой отростки. Ими ограничена блоковидная вырезка. С латеральной стороны у основания венечного отростка находится лучевая вырезка. Ниже венечного отростка имеется бугристость локтевой кости. Тело кости трехгранной формы и, соответственно, этому имеет три поверхности и три края. Дистальный конец локтевой кости образует головку локтевой кости. Поверхность головки, обращенная к лучевой кости, закруглена. На ней располагается суставная полуокружность для соединения с вырезкой лучевой кости. С медиальной стороны от головки локтевой кости отходит шеловидный отросток. Кости кисти, осса манус, разделяются на кости запястья, кости пястья и фаланги пальцев. Кости запястья расположены в два ряда. В каждом находятся по четыре маленькие кости. Проксимальный ряд от лучевой стороны к локтевой составляют кости ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная. Конец 76-й страницы. Первые три дугообразно изогнуты, образуют эллипсовидную поверхность для соединения с лучевой костью. Дистальный ряд образуют кости многоугольная, трапециевидная, головчатая и крючковидная. Кости запястья не лежат в одной плоскости. С тыльной стороны они образуют выпуклость, а с ладонной – вогнутость в виде желоба, борозду запястья. Эта борозда углубляется медиально расположенной гороховидной костью и крючком крючковидной кости, латерально бугорком многоугольной кости. Кости пясти в количестве 5 являются короткими трубчатыми костями. В каждой из них различают основание, тело и головку. Счет костей ведется со стороны большого пальца. Первый, вторая и так далее. Фаланги пальцев относятся к трубчатым костям. Большой палец имеет 2 фаланги. Проксимальную, основную, и дистальную, ногтевую. У каждого из остальных пальцев по 3 фаланги. Проксимальная, средняя и дистальная. Каждая фаланга имеет основание, тело и головку.